Через час они были в больнице. «Как там наши подследственные? Не надумали дать какие-нибудь показания?» Облачаясь в белый халат, спросил майор. «Трудно сказать, как ни странно. Я больше рассчитываю на Жангалиева. Фришман при всяком маломальски серьезном вопросе только закатывает глаза, якобы от слабости. А ты не расстраивай товарища председателя. Помягче надо с Борисом Ильичем. А что Жангалиев?» Врач заверил, что сегодня должен прийти в сознание. «Ну ладно, мне к Фришману налево, а ты... ты попытайся добиться у медицины разрешения на допрос. С ними труднее, чем с прокурором. А вот и наш доктор, легок на помине». Тимошин кивнул головой на Седовласова, величественного человека в ослепительном халате, спускавшегося по лестнице со второго этажа. «Все, я побежал, вы уж тут сами». Корнеев пошел навстречу Седому. «Добрый день, Иосиф Аронович, майор Корнеев. Я по поводу нашего пациента». «Печально, но факт. Что-то в последнее время у нас с вами многовато общих пациентов. Кого вы имеете в виду?» «Жангалиева». «Его состояние...» Гофман поверх очков изучающе посмотрел на майора. «В целом не внушает опасений. Когда его доставили к нам, я опасался худшего». «Значит, его уже можно перевести в тюремную больницу?» «Я понимаю, что для вас накладно держать здесь охрану. Но я бы посоветовал еще денек подождать с транспортировкой». «Я рад, как бы это ни звучало, за Жангалиева, однако хотел всего лишь переговорить с ним. А раз прогноз такой оптимистический, то, пожалуй, завтра и займемся его перебазированием. Буду весьма признателен». «Идемте. Ваш террорист занимает отдельную палату, а у нас хронически не хватает мест и для приличных людей», — заметил Гофман. «Здесь». Он открыл дверь. «Нравится?» Комнатенка была темновата. Серые панели поглощали и без того слабый свет. «Недурственно», — пробурчал майор. «Извините». Он мягко отстранил Гофмана и закрыл дверь перед самым его носом. Взгляд Жангалиева из-под сплошных бинтов был вполне осмысленным. Похоже, что, в отличие от Фришмана, он не собирался спекулировать положением больного. Лейтенанта, стоявшего у окна, Корнеев попросил пойти прогуляться по коридору, а сам присел на стул у изголовья подследственного. «Не стану скрывать, Жангалиев, тяжести вашего положения. И обещать ничего не буду. В компании с опаснейшими преступниками вы натворили такого, что отвечать придется по полной строгости закона. Как бы это ни звучало, но жизнь вашу может спасти только чистосердечное признание. Времени для раздумий у вас было достаточно. Нам уже известно многое. Достаточно сказать, что я только что из Ташкента». «Не валяй Ваньку!» — прохрипело из-под бинтов. «Я ведь видел тебя, вас, при задержании. Ташкент не ближний свет». «Тем не менее, у нас накопилось столько фактов, что картину преступления можно составить и без вашего участия». «Не гони волну!» — откашлялся Жангалиев. «Фролов в морге. Джекки будет молчать. Я последняя ваша надежда. Карие глаза его оживились, в них мелькнул злорадный огонек. И если вам нужны показания, то мне нужны гарантии. Чего? Майор задал вопрос неожиданно, так что раненый вздрогнул. «Жизни!» — выдохнул он. «Хотите верьте, хотите нет, но лично я никого не убивал». «Вот и рассказывайте». «Чтобы чужая вина к вам не прилипла? И зря вы думаете, что Мустафин будет молчать, потому что ему якобы все равно не уйти от смерти. Здесь, вдали от ташкентских авторитетов, он отбудет срок, а через какое-то время еще и в гору пойдет за свои заслуги в блатном мире. Так что его стремление все свалить на вас, выставить вас главарем шайки, вполне объяснимо. Суд, конечно, примет к сведению о раскаянии, но раскаяние того, кто признался первым, не дожидаясь, пока следствие припрет его к стене фактами и показаниями сообщников. «Сладко поешь, майор!» — снова вздохнул Жангалиев. «А вот гарантии твои слабоваты. Зачем торговаться? Я мог бы наобещать 3 короба, но приговор-то не от меня зависит. А жизнь будет спасена, если убедительно докажете свое неучастие в убийствах». «Ладно». После минутного размышления проговорил Жангалиев. «Включайте диктофон, чего там. Что раскалываться придется, я загодя просчитал. Жутко увяз. Тогда начнем». Майор нажал клавишу. «Только я буду медленно. Мне еще трудно говорить». «Хорошо, не волнуйтесь». «В воскресенье мы с Джеки прилетели в Гурьев за флизелином». «Как встретились с Мустафиным?» «Не ушурупаю, а о чем это вы?» «Если решили, так говорите правду. Или мне напомнить, как вы стояли у двери в зале суда с автоматом при похищении Мустафина?» «Вас опознали по фотографии, отретушированной париком и накладными усами». Пошел на пролом майор, хотя в Ташкенте Рахим говорил лишь о отдаленном сходстве. «Уча! Ача! Ну, стоял! И скрывать не собираюсь. По сравнению с тем, что вы мне шьете, это детская шалость. Я тогда же и паспорт на имя Мансурова Джеки сунул». «Где паспорт взяли?» «У знакомых карманников купил. Черти когда! Сам понимаю, что дуру слепил, когда согласился его освободить и братьев под удар поставил. Надо ж, против закона пошел. А что я мог поделать? Он мне в лагере жизнь спас. Не побоялся ни ножа, ни авторитетов. Джеки тогда и сам никто был. Это потом его слово силу набрало. Трудно он поднимался. Из-за меня на рога полез. Я тогда поклялся, что бы ни случилось с этим человеком, жизнь за него отдам. Но вы же не один рисковали. Про братьев ничего показывать не буду. Они в других делах не замазаны, а налет на суд все равно не докажете. Да и зачем вам чужая территория? Не на вас ведь висит. Этот вопрос пока оставим открытым. Дальше. О Фролове. В апреле в Гурьев я прилетел один. Жил у Фролова. Как и договорились, Очкасов приезжал к нему домой. Так распорядился наш председатель. Когда Очкасов попросил авансом половину денег, Фролов поручился: дай, он нормальный торгаш, дом имеет и вообще бегать от нас не станет. Понимает, что мы его и на дне морском достанем, я отвечаю. Я тогда подумал, а кто за тебя ответит? Ну, ничего не сказал, и 15 тысяч отвалил. Похоже, что Очкасов через Фролова блатным долю отстегивал. Вроде как Ахмедов в Ташкенте через вас. И все-то вы знаете. Не отрицаю. Дома мне теперь места нет. Узнает, кто Джеки побег сварганил, не помилует. Ближе к теме. Утром встретил на стоянке у вокзала КамАЗ с флизелином. Перемерять не стал. В таких делах не размениваются. Зато Очкасов деньги мусолил долго и нудно. На купюру не сошлось. Думал, по второму кругу пойдет. Все-таки дерьмо народ, торгаши. Накладную мне выдали, в машину посадили, и пошел я крутить баранку по трассе. Ехал спокойно. Правда, на одном перегоне какие-то бродяги на дорогу вылезли, подвези. Просто под колеса ложились. Ну, когда там разбираться, если в машине товару на 200 тысяч? Не сойди с трассы эти тормозильщики, передавил бы, как мух. Верю. А что делать? Вы же с преступностью паршиво боретесь. И тут мы виноваты. Ну? Остановят, груз отберут, самого в песок зароют. Никто и не узнает, где. Пригнал, значит, я машину в Ташкент. И сходу переродился. Стал честным трудом на хлеб зарабатывать. Знаю, что нехорошо, что делать. И обратно отгоняли. Что я, шестерка? Назад попер ее наш кооперативный шофер. Это только к товару. Чешняков подпускать нельзя. Сколько раз на машине из Гурьева сырье привозили? Матерью клянусь. Один. Второй это уже сейчас. Я сказал Ахмедову, что возьму напарника, а то опасно на дороге. Работают какие-то щенки без понятия, авторитетов не признают. Ахмедов спрашивал, с кем едете? Нет. Ему это до фени. Ему флизелин нужен. И денег на двоих дал. Конечно, если б знал, что беру Джеки, в штаны бы наложил. Трус он. А к блатным делам липнет. Вчера спрашивал меня, интересовался воровскими законами, братвой. Смех, да и только. И хочется, и колется. Когда вы прилетели? В воскресенье. 8 мая? Точно. 8. 7 вечера. пока тачку поймали, то все. В 8 подрулили к Фролову. В гостиницу не пытались. Джеки хоть и с документами, а все же лучше не светиться. Встретил Фролов нормально. По-своему неплохой парень. Мы планчики привезли. Курнули. Азия. Разговор пошел, а там и поплыли. Была у меня мысль Джеки в Гуреве пристроить. Но Фролов вдруг заговорил об убийстве Шамиля, грозился, если встретит того, кто пришил, своими руками задушит. Значит, и здесь не выйдет. Сник, мой дружок. Потом обдолбился и уснул. Мне нельзя было. Ждали Очкасова. Объявился он и требует не половину вперед, а все. Не верите, говорит, будьте здоровы. Всегда найду, куда товар сплавить. По нашим временам сырье золото. И вообще опасаюсь, вы блатные, я торгаш. Вам меня кинуть только зачтется. А чего, собственно? Вот ключи от машины, номер вы знаете. Документы в кабине решайте. Ох, как не хотелось же мне на ночь глядя деньги отдавать. Вот и не верь после этого приметам. 30 тысяч, как копейка. Ещё Фролов возник. Ты чего? Деньги, как в банке. Будет стоять ваш трейлер, как обычно у вокзала, я отвечаю. Когда мы утром на условленном месте прождали 4 часа, то поняли, что дело плохо. Остался я на месте, а Фролов и Джеки по Гурьеву кинулись. Вычесали все, что только можно, а я стоял, как статуя, пока в 8 они меня не подобрали. Уже и мент коситься стал. То, что Очкасов с деньгами забежал, узнали позже, к ночи. И что вы думаете об этом? Может, для вас он и утонул. Хотя вы тоже не фраера. Ну, кинул, падла, своих дружков. А нас-то за что? Фролов аж почернел. Найдем гниду, на куски порвем. Убивать сразу не будем. Бабок этот Сатурн накосил немало. Все возьмем. Джеки тоже. Будем вместе искать. Ты за него ручался, ты за него и ответишь. Как только деньги у нас, мочить надо крысу. Я закаялся живых свидетелей оставлять. Сам оформлю ему командировочку. Фролов даже не обиделся. Когда люди свои с понятием, и слова стреляет. С чего начали поиск? Первонаперво утром подъехали к бабе Очкасова. К жене, что ли? Притворился непонятливым майор. Какой к лешему жене? К Светке Коробовой. Продолжайте. Выбрали время, когда работяги по заводам расползлись, мало ли как дело повернется, и к ней. Во дворе собака большая, овчарка. Да только Светка сама ее упрятала, когда нас увидела. У Джеки глаза! Что там твой Кашпировский, почище пистолета? Вошли мы в дом. Стало темнеть, что ничего о сырье не знает. Сама осталась без гроша. Хотели кончать, а она в ноги. Мальчики милые, что хотите, только не убивать. И вьется ужом, из халата выскакивает. Мне без разницы. А вот Джеки после тюряги потешился. Искосница. Почуяла все же, что мы ее потом все равно замочим и опять к нам. Ребятки милые, клянусь, ничего про Леню не знаю. Я вам дело дам. У подружки моей компьютер дома. Она на мой голос откроет, а вы возьмете. Но когда сказала, что еще и мать там, я запротестовал. Джеки, конечно, все едино, двоих или пятерых, но мне-то никакого интереса. В общем, пощадили мы ее. А тут, как на грех, ее подружка в тот же день компьютер в магазин отволокла, чтобы та без нее денег не получила. Светка уболтала ее насчет квитанции, а Джеки пообещал, что в случае успеха она получит долю. На следующий день, в среду, проведал я комиссионку. Компьютера на полке не было. Навел справки. Оказывается, какой-то полоумный уплатил за этот ящик 30 тысяч, знал бы в лицо кретина, который по улице шляется с такими деньгами. Вечером втроем решили навестить Светку, сообщить, что и как. Но по Волге у калитки поняли, что у нее гости. Причем ненадолго, иначе бы машину загнали во двор. Когда подошли поближе, я чуть не офонарел Волга-то Очкасова. Неужто так обнаглел, что уже и по городу разъезжает, даже номера сменить поленился? Откуда нам было знать, что в результате каких-то ихних комбинаций на бывшей очкасовской машине теперь фришман катается? Это нам Светка потом рассказала. А тогда мы посоветовались и решили подождать Очкасова на улице. Первым вышел кладовщик, который после Нового года нам со склада отхода отпускал. Мы к нему. Он уперся. Не хотел к нам садиться. От него-то мы и узнали, что Леньки там нет. А остальные бухают. Тогда мы его плешивого за жабры и на природу. Не сразу сообразили, какого дурака сваляли. Надо было у Светки всю компанию накрыть. Ну, Фролов и Джеки отыгрались на кладовщике. Я им говорил, может, ну его на... Куда там? Их разве переспоришь? Вот вам и смягчающие обстоятельства. Не устали? Мне не положено. Я от смерти себя спасаю. Тогда продолжим. Фролов все места за городом, где можно спокойно поговорить, наперечет знает. Видать, пользовался. Век бы мне его не встречать. Я и так жил, не тужил, и сроду никого на куски не резал, а он как с цепи сорвался. И так ведь кладовщик сказал все. Зачем же бить? Ну, а когда они от него отвалились, тот уже был не жилец. Кончили. А чего добились? Флизелина как не было, так и нет. Кладовщик сказал, что в понедельник в 7 утра Очкасов лично вывел со склада груженный КамАЗ. Больше ничего не знал. Потом о деньгах своих вспомнил. Закопал, говорит, на садовом участке справа от бочки с водой. Хотел на них жизнь свою выкупить. Предложили ему прокатиться туда. Тут он заскулил, что на участок лучше утром. В темноте плохо видно. Сторожа ругается, когда ночью приезжаешь. Фролов в раздражении ткнул его ножом, а кладовщик от испуга дернулся не в ту сторону, ну и печень ему пропорол. Лежит, хрипит.